Глава 12. Века обнажили святую пустыню. Охряным морем была когда-то Рараку. Стояла под ветром на вершине мира и взирала на древний флот. Корабли из костей, паруса из блеклых волос несутся по волнам туда, где воды уходят в песок, что однажды станет пустыней. Неизвестный автор. Священная пустыня. Несколько белых диких коз выстроились в ряд на вершине Теля, известного под названием Самон. Их силуэты четко выделялись на фоне поразительно голубого неба. Будто высеченные из мрамора боги-животные, они смотрели, как огромная колонна движется по извилистому пути в долине, поднимая тучу пыли. Коз было ровно 7. Это предзнаменование не упустил Дукер, который скакал на южном фланге вместе с разъездом всадников клана Дурного Пса. В 900 шагов позади историка маршировали 5 род 7, чуть меньше 1000 солдат, и на таком же расстоянии за ними скакал другой разъезд в 250 веканцев. Эти 3 подразделения составляли южную защитную группу для теперь уже почти 50 000 беженцев, а также стад скота, которые составляли основную колонну. С севера ее прикрывал такой же отряд. По краям колонны растянулись сохранившие верность империи хиссарские пехотинцы и морпехи. Они шли бок о бок с беспомощными гражданскими. Арьергард веканцев, по 1000 из каждого клана, двигался в густом облаке пыли почти в 2/3 лиги от Дукера. Несмотря на то, что всадники разделились на маленькие отряды, по дюжине человек и меньше, задача перед ними стояла невыполнимая. Титанские воины неустанно теребили хвост колонны, заставляли веканцев, не прекращая отступления, ввязываться в бесчисленные стычки. Хвост колонны Калтейна представлял собой кровоточащую рану, которой не давали затянуться. В авангарде двигались остатки средневооруженной кавалерии 7-й армии, всего около 200 всадников. Перед ними ехала малозанская знать в каретах и фургонах, прикрытая по бокам 10 ротами пехоты 7-й. Еще около 1000 солдат 7-й, способные самостоятельно идти раненые, служили аристократам собственным авангардом, а перед ними катились повозки с лекарями и тяжело ранеными. Впереди всей колонны скакал Калтейн с 1000 всадников своего вороньего клана. Но беженцев было слишком много, а боеспособных воинов слишком мало, и, несмотря на все усилия малозанцев, отлично скоординированные отряды Камиста Рилоя, словно гадюки, постоянно жалили колонну со всех сторон. В армии Рилоя выдвинулся новый командир, безымянный военный вождь титтанцев, которому и было поручено ни днем, ни ночью не давать покоя силам Калтейна. Колонна с трудом продвигалась на запад, окровавленной и раненой змеей, которая все никак не хотела умирать. И этот воин теперь представлял для кулака самую серьезную угрозу. «Неспешная. Хорошо рассчитанная бойня. С нами просто играют». Бесконечная пыль забилась историку в горло, так что даже сглатывать было невыносимо больно. Воды оставалось критически мало. От жажды воспоминания о реке Сикале стали почти желанными. Каждую ночь забивали все больше голов скота, овец, свиней и коз. Животных избавляли от мучений, затем разделывали и бросали в огромные котлы, где варилась овсяная каша с мясом и костным мозгом, которая теперь стала главным блюдом в рационе всех малозанцев. Каждую ночь лагерь превращался в скотобойню, оглашался криками умирающих животных, в воздухе велись тучи резанов и накидочников. Этот чудовищный еженочный рев держал нервы Дукера натянутыми до предела. И в этом историк был не одинок. Безумие шло за всеми по пятам днем и ночью, неотступно, как Камист Рилой со своей огромной армией. Капрал Лист в подавленном молчании ехал рядом с историком. Он ссутулился, уперся подбородком в грудь. Юноша словно состарился на глазах Дукера. Мир как будто сжался. «А мы ковыляем по его краям, видимым и невидимым. Истощены, но не сдаемся. Потеряли счет времени. Лишь бесконечное движение, которое прерывает только его отсутствие, Потрясение отдыха, невероятный звук рогов, знаменующих конец дневного перехода. И пока пыль не уляжется, никто не шелохнется. Не верят, что миновал новый день, а мы все еще живы. Ночами Дукер бродил по лагерю беженцев, хаотическому лабиринту палаток, навесов и крытых фургонов, вглядываясь во все с извращенным равнодушием. Историк теперь свидетель, наблюдатель, обманутый иллюзорной верой в то, что сам он выживет. Проживет хотя бы столько, чтобы успеть записать все на пергамент в слабой надежде на то, что истина – достойное сохранение сокровища, что рассказанное станет уроком, который услышат. В слабой надежде? Нет, это откровенная ложь, безумный бред худшего толка. Уроки истории никого ничему не учат. Дети умирали. Дукер присел, положив руку на плечо матери, и вместе с ней смотрел, как жизнь медленно покидает младенца у нее на руках. Словно пламя масляного светильника становится все более и более тусклым, вспыхивает и гаснет. В тот миг, когда борьба за жизнь уже проиграна, маленькое сердечко замедляется от этого осознания, а затем замирает в немом удивлении и больше уже не бьется. Затем боль наполняет обширные пещеры в душах живых, уничтожая все, чего касается, яростью, гневом на такую несправедливость. Что можно противопоставить слезам матери? Он пошел дальше. Неприкаянный, вымазанный грязью, потом и кровью, он стал чем-то вроде призрака, добровольным парией. Вопреки прямому приказу, Дукер перестал ходить на еженочные сборы у Калтейна. В сопровождении верного листа днем он скакал с виканцами на флангах и в арьергарде, шагал с солдатами седьмой, с хиссарской стражей, морпехами, саперами, аристократами и грязнокровками. Так начали называть себя беженцы низкого происхождения. Говорил Дукер мало. Все уже так привыкли к его присутствию, что могли при нем не испытывать неловкости. Какие бы лишения они ни пережили, у людей всегда оставались силы на то, чтобы высказать свое мнение. «Калтейн на самом деле демон. Такую злую шутку сыграла над нами Лосиин. Да нет, он в сговоре с Камистом Релоем и Шаик. Все это восстание, маскарад, ибо Худ явился, чтобы объять все земли смертных. Мы склонились перед Господом Черепов, а взамен за всю пролитую кровь Калтейн, Шаик и Лосиин взойдут, дабы встать одесную владыки Худа. Худ является нам в полете накидочников, открывает лицо свое вновь и вновь. Каждый закат приветствует голодной усмешкой на темнеющем небе. Виканцы заключили договор с духами земли, и эту землю нам предстоит удобрить своими телами. Это ты не туда загнул, дружок. Мы-то всего лишь добыча для богини Вихря. Через нас всему миру преподан урок. А на совете знати едят детей. Это откуда известно? Говорят, кто-то случайно наткнулся на их жуткую трапезу вчера. Совет призвал темных старших богов, чтобы только жирок свой сохранить. Зачем? Жирок сохранить, говорю. Правда. А теперь звериные духи бродят по лагерю ночью, собирают детишек. Мертвых или таких, которые уже почитай, что мертвые, только посочнее малость будут. Да ты совсем сдурел. Он, может, и не так уж и не прав, приятель. Своими глазами я видел обглоданные кости нынче утром, горы костей. Черепов нет, а сами кости на человечьи походят, только махонькие. Ты бы и сам не отказался сейчас от жареного младенчика, а? Вместо полмиски этой бурой баланды, которой нас теперь почуют. Говорят, войско Аарона всего в нескольких днях пути от нас. Сам Порм Кваль его ведет, и с ним легион демонов. Шаик сдохла. Слыхал, как симаки выли той ночью, да? А теперь они с ног до головы жирным пеплом измазаны. Солдат, один из седьмой, мне сказал, что лицом к лицу с таким столкнулся вчера, когда они в засаду попали, ну, возле пересохшего колодца. Говорит, мол, у Симака не глаза, а черные ямы. Блеклый, точно пыльный камень. Даже когда солдат его своим мечом проткнул, ничегошеньки в тех глазах не отразилось. Говорю тебе, сдохла, Шаик. Убарит уже освободили. Мы на юг повернем буквально на днях, сама увидишь. Других вариантов просто не существует. На запад отсюда вообще ничего нет. «Историк!» Хриплый оклик с фаларским акцентом послышался от покрытого с ног до головы пылью всадника, который подвел своего коня так, чтобы ехать рядом с Дукером. «Капитан Сон!» Картеронское крыло. Длинные рыжие волосы висят нечесанными пасмами из-под шлема. Историк только моргнул. Старый солдат ухмыльнулся. «Говорят, ты с пути сбился, дед!» Дукер покачал головой. «Я двигаюсь вместе с колонной», — с трудом проговорил он, смахивая разъедающий глаза песок. «Нам тут нужно одного титанского вождя найти и уничтожить», — сказал Сон, прищурившись. «Сормо и Бальт назвали имена добровольцев. Я со всем почтением внесу их имена в свой список павших». Капитан с шипением выпустил воздух через сжатые зубы. «Ах ты ж, нижняя бездна, дед, они еще живы! Мы еще живы, чтоб тебя! Ладно, я должен тебе сообщить, что ты вызвался добровольцем. Выступаем сегодня вечером, под 10-й колокол. Сбор у костра нехило к 9-му». «Я вынужден отклонить это предложение», — ответил Дукер. Сон снова заухмылялся. «Прошение отказано, а мне поручено проследить, чтобы ты не ускользнул куда-нибудь по своему обыкновению». «Хоть тебя побери, ублюдок!» «Это скоро, не беспокойся!» «За 9 дней дойти до реки Паты мы из сил выбиваемся, чтобы достичь малых целей. Есть в этом какой-то темный гений. Калтейн ставит перед нами едва выполнимые задачи, чтобы обманом заставить осилить невыполнимую. Дойти до самого Аарона. Но вопреки его воле мы не дойдем. Не выдержит плоти кости. Если убьем этого вождя, его место просто займет другой», — пробормотал через некоторое время Дукер. «Да, только, скорее всего, он уже не будет ни таким одаренным, ни таким храбрым, как того требует задача. В душе он будет знать, если действовать посредственно, мы его не тронем, а если блестяще, убьем». «Ну да, это в духе Калтейна. Он метко посылает стрелы страха и неуверенности, и еще ни разу не промахнулся. Пока он справляется, он не может не справиться. В тот день, когда он поскользнется, выкажет малейшее несовершенство, наши головы покатятся в пыль. 9 дней до реки. Убейте титанского вождя, и мы доберемся до воды. Пусть враги дрожат при каждой победе, облегченно вздыхают при каждом поражении. Калтейн их дрессирует, как собак, а они этого даже не понимают». Капитан Сон перегнулся через луку седла. «Капрал Лист, ты там живой?» Юноша вскинул голову и растерянно заозирался по сторонам. «Чтоб тебя, историк!» — зарычал Сон. «У парня же лихорадка от жажды!» Взглянув на капрала, Дукер увидел на запавших щеках Листа нездоровый румянец под потеками грязи, слишком яркие блестящие глаза. «Еще утром он был в порядке. 11 часов назад!» 11? Капитан развернул коня и принялся звать лекаря так громко, что его голос перекрыл немолчный гул колес, копыт и бесчисленных шагов, который сопровождал колонну оглушительным ревом. 11? В клубах пыли наметилось движение. Вернулся Сон. Рядом с ним бездна. Девочка казалась крошечной на спине своего мускулистого чалого жеребца. Капитан подобрал поводья лошади Листа и передал их бездне. Дукер смотрел, как Виканка уводит капрала прочь. «Надо бы ее попросить потом и тобой заняться», — проворчал Сон. «Худо в дух, когда ты в последний раз воду пил?» «Какую воду?» «У нас остались бочонки для солдат. Каждое утро выдают бурдюк рядом с повозками для раненых. На закате бурдюк надо вернуть». «В каше ведь тоже есть вода?» «Только молоко и кровь». «Если для солдат остались бочки, то что же для остальных?» «Все, что они сами смогли унести, отсекалы», — ответил Сон. «Мы их защитим, так точно, но нянчиться не будем. Вода уже превратилась в валюту, и спрос на нее высокий». «Дети умирают». Сон кивнул. «Это самая точная и краткая характеристика человечества, я бы сказал». «Кому нужны тома и книги историков? Дети умирают. Вся несправедливость мира скрывается в этих двух словах. Процитируй меня, Дукер, и дело твое будет сделано». А ведь ублюдок прав. Экономика, этика, игры богов — все в одном этом трагическом утверждении. Я тебя процитирую, солдат, не сомневайся. Старый меч, зазубренный, затупившийся, погнутый, но бьет в самое сердце. Ты меня пристыдил, капитан. Сон фыркнул и передал Дукеру бурдюк с водой. Пару глотков. Не спеши, а то захлебнешься. Дукер криво улыбнулся. «Я так понимаю, — продолжил капитан, — ты все еще ведешь этот свой список павших?» «Нет, я, к сожалению, несколько сбился в последнее время». Сон коротко кивнул. «Как у нас дела, капитан?» «Громят нас, сильно. К Каждый день до 20 убитых, раненых вдвое больше. Как гадюки в пыли, появляются из ниоткуда. Стрелы летят, солдат умирает. Мы посылаем в погоню отряд виканцев, они попадают в засаду. Мы посылаем второй, и в итоге ввязываемся в крупную драку и обнажаем оба фланга. Беженцев убивают, погонщиков протыкают копьями, мы теряем коров. Если, конечно, рядом нет виканских собак. Злобные твари. Но учти, их тоже становится все меньше. Иными словами, долго не протянем. Сон ухмыльнулся. Его зубы блеснули белым на фоне подернутой проседью рыжей бороды. Вот поэтому нам и нужна голова этого вождя. Когда доберемся до реки Пааты, снова будет полномасштабная битва, и его мы не хотим туда приглашать. Опять сложная переправа будет? Не, речка глубиной по колено, а к середине лета только мельчает. Скорее, на другой стороне, там придется петлять по сложной местности. Там нас и ждет беда. В любом случае, либо мы сейчас выбьем себе возможность отдышаться, либо станем сизым мясом на солнце, и это все вообще не важно. Завыли рога виканцев. На сегодня все», — сказал сон. «Отдохни, дед, найдем себе местечко в лагере дурных псов. Я тебя разбужу через пару часов, когда еду выдадут». «Ну, тогда веди, капитан».